В мае 1682 года по Москве пролетел слух, что бояре готовят переворот и уничтожение царевичей Иоанна и Петра. Разъяренные стрельцы ворвались в Кремль, и началась резня. Интересно, что ворвавшиеся в Кремль стрельцы первым делом уничтожили документы стрелецкого и судного приказов. Почему? Спецслужбы России времен царевны Софьи. У меня сегодня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер. Действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин. Выпускник Вологодского политехнического института. Депутат Государственной думы первого созыва. Эксперт и автор книг по истории спецслужб. Начнем мы, наверное, с смерти старшего сына Тишайшего, вот, который, по сути дела, изменил равновесие в более-менее налаженной системе, когда передача власти шла по мужской линии. Вот, и после смерти старшего сына ситуация оказалась патовой. То есть два младших сына, Иоанн и Петр, были еще малолетними отроками, да, и достаточно образованная, властная, знающая себе цену царевна Софья, которая была уже, как тогда говорили, в летах зрелых, вот, и возникает коллизия, противостояние, очередного противостояния двух родов, да, вот, значит, дети от разных жен, и, соответственно, вот это противостояние приводит к борьбе кланов, а она, соответственно, не может обойтись без специальных служб. Ну, я думаю, Сергей Александрович. Дело в том, что я бы, может быть, даже немножко чуть бы назад отыграл до смерти Алексея Михайловича. Почему? Потому что вот в 1676 году, после его смерти, первый-то развал начинается именно там, когда приходит, значит, Федор Алексеевич. Значит, первое, что делают ближние бояре, это устранение Артамона Матвеева и развал приказа тайных дел. Приказа тайных дел. Приказ тайных дел – одно из центральных правительственных учреждений России второй половины 17 века, одновременно являлось личной канцелярией царя Алексея Михайловича. Создан в 1654 году, приказ осуществлял контроль за деятельностью других центральных государственных учреждений, послов, городовых и полковых воевод, а также вел следствие по важным политическим делам и занимался организацией поисков полезных ископаемых на всей территории государства. Приказ ведал оружейными и пушечными заводами. После смерти Алексея Михайловича в 1676 году приказ тайных дел был ликвидирован. Приказ мощный, приказ сильный, он дееспособный. Все боятся окружения. Начинается развал службы, и вот тогда часть дьяков тайного приказа, таких как, допустим, Дементий и Минч Башмаков, они очень сильно поддерживают молодого царя Федора Алексеевича. И служба в том или ином виде все равно она продолжает работать. Но еще надо сказать, что ведь в 1981 году происходит очень важное событие, которое, значит, затем оборачивается уже принятием решения. Это ликвидация местничества. То есть вот этот 82-й ликвидация местничества, причем с помощью иерархов церкви. То есть сжигаются вот эти вот разрядные книги, и тем самым у боярства, у родовитого боярства вырубается определенный силовой инструмент. То есть занимать посты отныне нужно будет не по родовитости дворянства, а по заслугам и по воинским умениям. Да? Вот. Но, к сожалению, в 1982 году, значит, умирает Федор Алексеевич. И получается сразу, значит, вот то, что Иосиф Борисович сказал, борьба кланов. Значит, клан сам умер или ему помогли? Ну, скорее всего, сам, потому что здоровье у него было слабое. И таких абсолютно достоверных данных, что он, допустим, там был либо отравлен, значит, либо еще каким-то путем, значит, там, как говорится, или подушкой задушил, значит, вроде бы данных таких нету. Ну, за это же говорит вот то, что практически все дети мужского рода, рожденные от Милославской, вот, тот же Иван, да, они все были тщедушны и нежизнеспособны. Скорее всего, видимо, генетика. Скорее всего, на генном уровне, вот, с, значит, мужской хромосомой, да, передавался какая-то либо болезнь, либо, так сказать, вот какое-то недоразвитие. Потому что Софья отличалась наоборот, практически мужским умом, очень высоким развитием, крайне, железным здоровьем, крайне, так сказать, сильным характером. Да? Вот. И вот здесь, скорее всего, сыграла генетика, потому что, как тогда говорили, в здоровье государева чрева по мужской линии, значит, завелся некий червь, потому что все дети были нежизнеспособны. Кстати, у Петра впоследствии это тоже повторилось, потому что все его сыновья, они умирали в раннем возрасте. И, по сути дела, даже тот же царевич Алексей, он всю жизнь, так сказать, был достаточно инфантильным, тщедушным и, в общем, как тогда говорили, ну, недостаточно слабовольным, но характера слабого. Поэтому, скорее всего, это обычная генетика. Да, и вот эта ситуация, значит, столкновения Нарышкиных и Милославских, значит, приводит к тому, что люди из бывшего государева приказа тайных дел разбиваются на лагеря. По, собственно говоря, три лагеря, как бы получается. Сами вот эти два клана, да, и бывшие сторонники Федора Алексеевича, которые могли примкнуть как к этим, так и к этим. И, значит, первое, что делают, значит, сторонники Милославских, они отправляют почти всех сторонников, значит, Нарышкиных в ссылку. Значит, это, как говорится, наиболее легкий, наиболее лучший вариант. Вот. И идет подготовка, значит, ну как, каждый же хочет захватить все целиком и полностью. Вот только мой клан боярский, значит, всех остальных по боку. Начинается подготовка к перевороту. Значит, поскольку, значит, царями вроде малолетними объявлены, значит, Иван и Петр, а Софья при них правительница, да, значит, решают разыграть комбинацию, сторонники Софьи разыграть комбинацию в ее пользу. Происходит покупка части стрельцов стременного полка, значит, мятежники врываются в Кремль, значит, происходит определенная резня приближенных, в том числе и некоторых очень близких людей, там, Языкова, Лихачева, значит, еще ряд людей из тайных служб государевых погибает. При этом Артамон Матвеев, вернувшийся, который сказал, что я либо уничтожу бунт, либо положу жизнь за государя, поскольку это один из наиболее тогда крупных специалистов того времени. Наиболее авторитетных и информированных, что самое главное. Вот. И происходит вот этот вот первый, как бы, первый стрелецкий бунт 82-го года, когда, значит, Милославские берут власть. Но в то же время стрельцы, значит, почувствовав и вкусив, так сказать, получив при этом звание надворной пехоты, значит, и вкусив определенных плодов победы, они тоже начинают играть двоякую роль, потому что и среди них происходит часть такая, что, значит, пускай правят все-таки и Иван, и Петр, а Софья до их, значит, зрелого возраста будет при них как бы регеншей. Да. Ну, здесь что можно добавить? Во-первых, конечно, изначально, как Сергей Александрович правильно сказал, бунт был направлен на ликвидацию основных фигурантов, которые владели очень серьезными массивами информации по приближенному боярству, по руководителям стрелецких полков, потому что тоже Артамон Матвеев с юности, да, при царе Алексея Михайловича возглавлял так называемые тайные дела, как тогда писали, ведал дела тайные государевы, а также дела заморские. Вот. И, естественно, когда сторонники Софьи натравили стрельцов на представителей Нарышкиных, оказалось, что часть стрелецких голов, руководителей стрелецких полков и групп вышли из-под контроля. Они поняли, что они могут, как тогда говорили, вертеть лицом государевым. Стрельцы – русское войско 16-го, начала 18 веков, вооруженное огнестрельным оружием. Создано было на основе отрядов пищальников. Первоначально стрельцы набирались из свободного посадского и сельского населения. Затем их служба стала пожизненной и наследственной. Стрельцы превратились в категорию служилых людей. Они получали жалование деньгами, хлебом, иногда землей. Высшей военно-административной единицей стрельцов был сначала приказ, затем полк, который делился на сотни и десятки. Во главе приказов стояли стрелецкие полковники. Стрелецкое войско было упразднено Петром I созданием регулярной армии. На собраниях в опросных листах потом писалось, неужели девка государева будет, так сказать, стоять над нами? То есть мы надворная пехота, и мы будем править государями, и государи будут в нашем лице выражать нашу волю. У меня вот такой вопрос. Когда стрельцы ворвались в Кремль, они уничтожили архивы Стрелецкого и судного приказа. Абсолютно правильно. Почему? А потому что дело в том, что большинство этих архивов содержало, так сказать, информацию, которую для тех же Милославских компромат. И для да. ряда стрельцов говорят, были, так сказать, крайне чреваты. Почему? Потому что, во-первых, там были записаны не только материалы о высшем боярстве окружения, предположим, как Нарышкина, так и Милославских, но еще и все так называемые судные, значит, закладные и другие дела, потому что большинство руководителей стрелецких полков вели, как сейчас говорят, двойную жизнь. То есть они, с одной стороны, были людьми посадскими, вели торговлю, имели свой бизнес, с другой стороны, людьми служивыми. И, пользуясь служебным положением, часто имели право, я подчеркиваю, не злоупотребляли, а имели право обращаться в казну за так называемыми податными. То есть, когда часть собираемых денег им выдавалась в качестве беспроцентной или малопроцентной суды на развитие их личного бизнеса и подворья. И, естественно, уничтожив эти архивы, все полученные от казны деньги списывались. Это мы, когда вот подойдем к вопросу восстания на Сенатской площади, мы увидим повтор этого явления, так сказать, характерного для нашей страны в полный рост, когда заложенное, так сказать, имение, полученное ссуда, как бы желательно было, чтобы кредитор списал и не возвращал в казну. Вот. Но, как, опять же, правильно Сергей Александрович заметил, внутри стрелецких полков произошло разделение. Среди стрельцов, кстати, было очень много, среди их руководителей, было очень много людей, которые сами были подьячими, а ряд из них даже дьяками тайного приказа. И они очень хорошо знали, что такое секретная служба. Поэтому началась двойная работа, потому что те же Милославские, увидев, так сказать, вот это кровавое побоище, резню, которую устроили, когда там на копья кидали того же Матвеева, когда, после чего, кстати, и Петр стал нервическим, да, так сказать, после увидев эти ужасы убийства своих ближних родственников, вот, его, так сказать, эпилепсия приобрела иную, так сказать, вот более открытую форму. И испугалась и София. Самую нейтральную и такую жесткую позицию занимали так называемые полки наземного строя, где офицерами были иностранцы. Вот они в этом плане, надо отдать им должное, в подавляющем большинстве своем остались верны присяге, потому что присягали государю и государству, и, выполняя приказы, как говорится, Софьи как соправительницы, да, они оставались верны и нейтральны обоим государям. Вот. И в, значит, как тогда писали, в делах бунтарских, да, вот, касательства не имели. Значит, началась попытка перетягивания полков и наземного строя, потому что они были более организованы и более боеспособны, на свою сторону. Опять же, включая туда в качестве офицеров или руководителей людей из тайных служб, а точнее приближенных к той или иной партии, вот, и проводя так называемые специальные активные мероприятия. И вот здесь я хочу сразу вступить, потому что вот это второй пласт переворота. Как бы этот переворот, нельзя сказать, что он был вот одномоментный. Одномоментный. Все вот, вся вот эта вот история после смерти Федора Алексеевича, она как бы имеет, ну, вроде бы все это тоже, почему называем, призраки смутного времени. То есть ситуация начинается как после смерти Годунова. И вот Софья, она... Значит, во-первых, она была, надо еще заметить, что она была очень умная женщина. Она же была ученицей Симеона Полоцкого. Вот, то есть она была блестяще образована, а Симеон Полоцкий был одним из руководителей ее службы. Он ее, собственно говоря, прикрывал. А вторым человеком, который у нее был, это был Сильвестр Медведев. Этот был, скажем, вообще исполнителем тайных секретных операций, руководителем и исполнителем. И, Полоцкий вообще очень интересная личность. Да. Он ведь был и драматург. Он был и драматург, и литератор, и поэт. И театр он создал, пьесы писал, живописью увлекался. То есть человек крайне-крайне разносторонне развитый. И при всем при этом, как достойный представитель секретной службы, он, опять же, оставаясь практически серым кардиналом, ведал, как тогда писали, ведал важные дела государевы в государевом имени и в тайном звании. Нельзя в специальных службах быть однобоко подготовленным. То есть необходимо... Огромные плечи, здоровенная голова на манеке кирпичей, это не проходит. Это не проходит, потому что здесь нужен очень серьезный интеллект и глубокие и фундаментальные знания во многих параллельных областях. Да, а не зная не владея общей культурой того времени, это и религия, естественно, хорошее знание, это, естественно, знание языков, да, это знание географии, и так далее, это знание политеса. Вот. И следующий человек, это который играет в этот момент, значит, для противостояния с Хованским огромную роль, это, конечно, Василий Васильевич Голицын. Василий Васильевич Голицын, князь-боярин, фаворит царевны Софьи Алексеевны, возглавлял посольские и другие приказы, заключил вечный мир с Польшей. Голицын участвовал в Чигиринских и возглавлял крымские походы. После падения Софьи в 1689 году был сослан царем Петром I в Архангельский край. Вот это противостояние с Хованским, он очень четко отыгрывает. Во-первых, все эти полки, как уже сказал Иосиф Борисович, значит, четко принимают законную сторону законной правительницы, а стрельцы уже начинают, не пора ли, вот вам девка в монастырь. Уже доходит до разговоров, значит, и Хованский всему этому потворствует. То есть он как руководитель стрелецкого приказа, он же должен тут же провести сыск, значит, выявить, кто недоволен, кто, как говорится, научил, откуда ноги растут. Он все это тихонечко, значит, сглаживает, никого из своих в обиду не дает. И тогда Софья понимает, что противостояние переходит уже, фазу. Она сама, или ее ближайшие советники, что рано или поздно перейдет в открытую фазу. Дело дрянь. И поэтому она каждые две недели меняет резиденцию, подтягивает постепенно сторонников. Среди противников проводятся спецмероприятия по разложению стрельцов, значит, кому-то подачку, кому-то, значит, еще что-то, значит, растаскивают всю вот эту ситуацию. И потом, значит, соответственно, значит, производится захват и, значит, с последующей казнью лидеров. Да. Ну, по сути, Хованский возомнил себя правителем. Теневым правителем. Да. Да, тут даже складывается уже ситуация Нарышкины, Милославские и Хованский, который почувствовал вкус к власти и возможность эту власть тихо прибрать к рукам. Да. Там было несколько вариантов. Там были варианты насильственной женитьбы, потому что это опять же, что потом в послепетровское время попытаются сделать долгорукие, когда женить на себе или женить на своем ближайшем родственнике и стать, так сказать, как при Михаиле Романове, его отец, да, соправителем в лице государевым и так далее. То есть обычная борьба за власть. Вот. Но, опять же, надо... Или женить и отправить за Можай. Но вопрос заключается в том, что при всем при этом Софья, будучи, так сказать, женщиной очень неординарной, вот, и как бы вот, ну, как вот мы с Сергеем Александровичем в книге написали, что родилась она немножко раньше знаменитого женского века, родись она на 100 лет позже. Или да, хотя бы и на 50. Да. И фактически она могла бы повторить судьбу, значит, Елизаветы Петровны или Екатерины Великой. Вот. Будучи женщиной очень образованной и деятельной, она собирает свою партию. То есть она вычленяет из окружения людей более преданных, более деятельных и начинает вести свою борьбу. Естественно, в этой борьбе она допускает и много ошибок, и много сильных ходов. Но основным как бы противостоящим звеном для нее является Петр и его окружение. Ее родной брат Иван, он головой, как тогда говорили, головой здоровьем слаб и к делам государевым не пригож. И, естественно, она понимает, что основой будет основным источником противостояния ее подрастающий вот сводный брат Петр. Да? Нарышкин. Нарышкин, да. Но не Милославский, а Нарышкин. Поэтому основная задача убрать деятельных людей из окружения Нарышкина, из властных структур и, естественно, из силового блока. Ну, тут надо еще принимать во внимание такого персонажа, как Наталья Нарышкина. Наталья Кирилловна. Да, мы сейчас вот как раз вот подошли к этому вопросу, потому что ее звали Медведиха, потому что Наталья Нарышкина, или как тогда говорили, молодая царица, вот, она отличалась тоже очень сильным характером и совершенно не уступала. То есть это было столкновение двух дам таких очень серьезных. Сильных женщин. тем более Нарышкина понимала, что, по сути дела, кроме Петра у нее только дочери, да, которых, вот, ну, которым да, совершенно толку, толку да, чуть. И, значит, женщина на престоле тогда, это было... Нонсенс. Это был нонсенс, да. Вот, и даже вот сам... Сам выход Софьи на первый план, да, он был как бы вызовом не просто вот конкретно Натальи Нарышкиной, а всей эпохи. Наталья Кирилловна Нарышкина, царица, дочь рязанского дворянина Кирилла Нарышкина, вторая жена царя Алексея Михайловича и мать Петра Великого. После смерти Алексея Михайловича царица встала во главе рода Нарышкиных, боровшихся с кланом Милославских. При Федоре Алексеевиче вместе с сыном переехала в село Преображенское. При царевне Софье, захватившей власть после стрелецкого бунта 1682 года, Нарышкина была подвергнута опале. Женщина на троне в русской психологии, она, это то фактически еще, да, то еще, да. Это было, были вещи плохо совместимые. Да. Даже когда она садилась рядом с троном, у многих иерархов церкви и у бояр как бы дрожали колени, и с голов слетали вот знаменитые эти медвежьи шапки, потому что люди тряслись, потому что они не могли это представить. Это было почти на уровне богохульства. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот столкновение этих двух характеров, оно, естественно, привело к тому, что вокруг Натальи Нарышкиной собрались ее братья, значит, племянники, родственники и так далее. А Софья стала делать ставку не только на своих родственников, но прежде всего на людей деятельных. Да. Голицын и Медведев, это да. Ее сейчас опора, потому что Семен Полоцкий уходит, он умирает. Значит, и вот об уровне качества работы, можно сказать, что в окружении Натальи Кирилловны две ее постельницы были завербованы Медведевым. И передавали, вы представляете, какой уровень передачи информации? То есть из ближнего круга. Самый ближний круг. И начинают проводиться активные мероприятия. Значит, одно из них пытается провести Софья, вот под названием «Маленькая победоносная война. Да. Крым». Значит, 87-й и 89-й годы, два неудачных похода. В общем-то, задумано то, как в свое время потом Плеве, да, нам нужна маленькая победоносная война, влезли в русско-японскую. Тот же самый аналог. На Крым не подготовлено, среди лета жары, без запасов, значит, с крайне низким боевым духом и боевым опытом, потому что стрельцы разложились, да. Практически. Плюс мотивация опять, мотивация да, никакой. Да, плюс опять начинается местничество в высшем командном составе. Да я, да моя родня, значит, такая, а ты кто такой, значит, вот как Кисоворовьянинов буквально с Паниковским, значит, ссорятся. И тут провал, да. И провал. И падение, естественно, сразу же падение влияния. Рейтинга, да. Мне кажется, здесь она еще один вопрос решала. Она стремилась сбагрить стрельцов куда подальше, поскольку они начали представлять. Шесть стрелецких полков высылаются из Москвы. Реально. Просто шесть стрелецких полков были просто высланы, раскассированы, угу. Разосланы по городам. Вот. Потому что тот же самый Голицын, он предлагал, так сказать, не ходить на Крым, да, а провести так называемые порубежные операции, укрепить южные рубежи. И таким образом осуществить тактическую победу, а это было бы фактически гарантировано, то есть укрепить южные рубежи. Опять же, по тому же самому там, поясу Богородицы, да, чуть не южнее. Да? Вот. И таким образом просто оградить южные рубежи от набегов. А уже потом решать стратегическую задачу. Да, там уж как бог пошли. Но, опять же, помимо Голицына, запасы. Провести учебу войск. Потому что помимо Голицына там советчиков было много. Плюс еще сама Софья, она была женщиной, так сказать, ну, я не хочу сказать аффектной, но она, принимая решение вот в горячке, требовала его выполнения. Это, опять же, было характерно для многих Романовых. Это проглядывается вот в последующих поколениях. Да? То есть рубануть с плеча, добиться выполнения, а потом, так сказать, много десятилетий выползать. А потом подумать, что из этого вышло. Что из этого выйдет. Вот. И, соответственно, вот этот страх перед стрельцами заставил толкнуть на этот первый поход, потом на второй поход. И хотя, естественно, пропаганда потом возвеличивала мнимую победу, да, как при царе, значит, Василия Ивановича, да, отце Ивана Грозного, да, когда, так сказать, там любая проигранная битва восхвалялась, так сказать, слобного места, как будто это была всемирная победа. Вот. Но окружение начинает роптать. Окружение начинает роптать, потому что, опять же, в психологии тогдашних людей девка на месте государем, да еще и такая самовластная, Вот, она становится страшна даже ближнему окружению. И опять идет новая смена и приближенных. И личное отношение Голицына и Софьи, конечно. Это же всем режет глаз. Ну, ведь да. Как тогда говорили, что значит приспать место государева. Ну, тут еще один очень важный момент. 87-89 годы, это с 82-го уже прошло фактически 7 лет. Да. Да. То есть 7 лет время работает на Петра и на Нарышкина. На Нарышкина, да. Конечно. То есть подрастают, во-первых, помимо Петра, подрастают еще и другие представители рода Нарышкиных. Вот. И плюс здесь уже включается образ самого Петра вот в детские годы, то есть тоже очень сильно отличающегося от вообще всего царского детского поколения того времени, потому что при совершенно фантастической набожности, да, когда там он мог стоять по 6, по 8, по 10 часов на молебнах, да, выстаивал совершенно фантастически и не мог высидеть 5 минут за столом, да, или на боярском приеме, там постоянно вскакивал, хватал бояр за руки, за обшлаги, за рукава, там мог, да, там вскочить за бороды, да. То есть вот личность молодого государя, она очень сильно меняет обстоятельства. И плюс в раннем возрасте в нем просыпается деятельность натуры, да. Во-первых, приверженность к военному делу, ко всем техническим новшествам. И, как тогда говорили, государь не ходит, да, а оббегает. Разный темпоритм жизни. Темпоритм жизни. И самое главное, внутренний. То есть он, ну, общаясь, во-первых, с Голицыным, опять же, представителем как бы про западной, про европейской культуры, да, и видя вот эту разницу, вот эту неспешность боярскую, леность, вальяжность, а его темперамент, он горит. Да. И вот он сравнивает это с этим, и все старше, и он тоже понимает, что... приходит его час. Время-то работает на самом деле на него. Конечно. То есть вот этот момент личностных качеств и вот этих вот складывающихся объективных реальных обстоятельств, он приводит как раз вот к той самой ситуации, которая просто другого ничего не могло получиться. И появляются вот первые потешные полки, то есть собираются так называемые дружки или дети, дети боярские, да, дети конюшек, то есть, по сути дела, вот, детское окружение собирается в атага для того, чтобы государю было интересно. Он из них формирует первые полки, потом, значит, благодаря его интересу к западному образу жизни, у него появляется большое количество знакомых и друзей в Кукуйской слободе, в немецкой слободе, в Кукуе. Ну, начиная с Лефорта. Вот, это привносит новую волну, то есть появляются заказы на двор государев по... Вначале игрушечным и ломаным ружьем, а потом и по боевым. Потом необходимость в поставке боевого зелья, потом патронов, ядер и так далее. Начинается строительство потешных крепостей. Вот эти вот игры в войну. Год от года, значит, ведомости все расширяются. Потешные или военные отряды были созданы в начале 80-х годов 17-го столетия в России для потех царевича Петра. Потешные набирались дети и молодые люди из дворовых, конюхов, спальников и добровольцев-дворян. В 1682 году в Москве у Кремлевского дворца была создана особая площадка для военных игр. А в 1685 на реке Яузе около села Преображенского был построен военный лагерь. С 1686 в Потешные уже зачислялись взрослые люди и были сформированы батальоны, а позже созданы Преображенский и Семеновский полки, ставшие основой русской гвардии. Через 2 года появляются первые убитые во время учений, причем убитые, опять же, как тогда говорили, значит, пороховым зельем, да? То есть то, что называется плановые потери при боевых учениях. Ну да, санитарные. Вот. Да, и вот этот интерес и развитие военного искусства, оно, естественно, не может обойти и вопросов специальных, потому что старшие Нарышкины и люди, которые стоят на Петровской стороне, не понимают, что за этим государем будущее. Потому что, видя его азарт и его силу, понимая, что Иван никогда править не будет, а Софья, как тогда говорили, девка, да, так сказать, женщина, то есть вот она может быть правительницей до какого-то периода, но государь уже входит в лета государева, а это 14-16 лет. Все, то есть, по сути дела, дальше идет коронация, да. И влияние Софии будет либо отодвинуто, либо будет прямое противостояние. Удивительно, что она не пыталась за это время как-то радикально решить вопрос. А вот были пыталась. Такие попытки? Пыталась. Вот эти что? Потешные, если посмотреть возрастной состав, ведь как трактуется? Ведь потешные – это же люди-то, в общем-то, все дворянских званий. Ну, даже если он был, по да, сути. Если он даже тогда еще был там конюхом и кем-то, все равно это конюхи, скажем, из элиты. То есть, это конюша, все это, да. Из тех, из той поросли, которую заложил Алексей Михайлович. Вот. И если посмотреть, допустим, Петру 10 лет, а им всем 15, 16, 17. На 4-7 лет старше его. То есть, и что интересно, попытки-то были. Но дело в том, что вот это вот потешное, так называемое, еще даже не войско, а просто потешная дружина, мы ее назовем, да, там есть два момента. Во-первых, она постоянно перемещается. То есть сегодня здесь, завтра. И все это делается под видом игр. Но мы-то полагаем, что это абсолютно четко организованное, естественно, не Петром и не вот этими ребятами, которые просто исполнители, а кем-то из оставшихся отцовских служб, кто грамотно понимает. Там ведь никуда Стрешневым, нельзя было Голицын, проскочить Петру. Стрешневым, Голицыным, да. Значит, всех, были попытки рядом. Проникать в вот это вот режимное кольцо, да? Значит, травить, подбрасывать. Значит, здесь конюх спит, там кто-то вроде бы валяется, значит, тут кто-то рыбку ловит на пруду или на озере, а на самом-то деле это, в общем-то, расстановка постов. И вот. Потом такие люди, как вот ближний боярин Стрешнев, да. Голицын, да, двоюродный брат Василия Голицына. Да, который Борис. Который Борис Голицын, да. Ряд других Нарышкиных. Они непрестанно вели контроль, потому что они понимали, что Петр – это их надежда. Если причем единственная ставка. Единственная ставка была на Петра, потому что сестры никакой роли не играли. И, соответственно, они понимали, что подброшенное отравленное питье, да, подброшенное, так сказать, там, Яблочко, еще что-то. Заложенные, как сейчас говорят, да, фугасы. Случайно, как предок ножичком, значит, да, запоролся, да. А тогда еще, так сказать, тогда уже были так называемые фугасные эти гранаты. То есть гранаты, которые, так сказать, с коротким подпальным шнуром подбрасывались на местах прохождения. И, по сути дела, человек, который должен был запалить, он был почти смертником, потому что убежать мог и не успеть. Потому что он должен был по порядку того времени, так сказать, при проезде государя. Кстати, несколько таких покушений было раскрыто. Было раскрыто, да. Вот. Некоторые исполнители сами пришли с повинной. То есть, поэтому Софья пыталась. Она боялась взять на себя даже, этот грех. Не сколько Софья, сколько ее окружение. Поэтому здесь мы не можем однозначно говорить, что все было по приказу Софьи, но ряд людей из ее окружения понимали, что вырастет Петр, и, как они говорили, торчать нашим головам на пиках на Кремлевской стене. Пытались убить, потому что прекрасно понимали, что не будет Петра, то есть нет человека, нет проблемы. Да, у этих единственная ставка, и у этих, и у этих единственная ставка. И вот здесь шла жесточайшая борьба служб. Естественно, и окружение Нарышкиных вербовало людей в стане Софьи. Милославских, конечно. Часть людей переходили. И вот, наверное, Эншпилем – это вот уже время возвышения короткого, да, это Циклера и Шекловитова. То есть вот период, когда тоже люди, очень хорошо знающие так называемые тайные дела, Шекловитый с детских лет фактически был. Подьячий тайного приказа, был окончил в тайном школу. Окончил, как бы сейчас сказали, академию, да, по сегодняшнему. Да. Тот самый Законоспасский монастырь. Монастыря, да. И ведавший очень серьезные государевые дела в тайном приказе. Вот. И Циклер, как стрелецкий голова, они, по сути дела, вот этот последний всплеск, который как бы, значит, был последней попыткой Софии найти свое место. Вот. И что здесь еще интересно, можно сказать, что вот малолетний Петр и его окружение, они переиграли Софию как раз вот тем, что сейчас бы назвали инноватика, то есть ноу-хау. Потому что взяты были, во-первых, за образцы западные уставы, то есть патрулирование, посты, караулы выставлялись по образцу западных уставов. Вот, были так называемые тайные посты, да, или, как бы сейчас сказали, секреты. Да. Вот. Передовое оружие. Передовое, да, было более передовое оружие. Значит, дети дворянские, да, даже не боярские, а дворянские, и вся прислуга, вне зависимости от сословной принадлежности, была обязана обеспечивать так называемые тайные дозоры. То есть свободного времени не было. вот как Сергей Александрович правильно сказал, выбегали ребятишки или там, значит, девки дворовые выходили там по грибы, по ягоды, значит, это был сбор информации. Ходили определенными маршрутами. Любой подозрительный, любой новый человек должен был докладываться, значит, тайными постами захватываться и приводиться в Преображенское. В принципе, это то, что потом через много-много лет Павел Анатольевич Судоплатов реализовал в плане работы с немецкой агентурой. То есть, по сути дела, вот велась тотальная полевая работа. Любой крестьянин, любой, так сказать, человек подвластный, значит, Нарышкину и партии Петра, значит, обязан был отвечать за его безопасность. Любой перебежчик из стрелецких полков принимался, отводился, так называемый, отстойник, хотя тут же награждался там серебряными рублями, но обязательно проверялся на дезинформацию, на карантин. Но информация проверялась очень тщательно и очень щепетильно. И вот несколько этих противостояний. Потом началась первый такой сильный удар по Софии, конечно, нанесли полки наземного строя. Они стали переходить в Преображенск. Потому что тоже, опять же, Петр тогда, будучи еще молодым, значит, юношей фактически, не мог таких серьезных стратегических решений принимать, но вот его ближайшее окружение, окружение его матери, начинает от его имени и от имени Ивана, как, значит, царя-соправителя, слать грамоты руководителям иноземных приказов, а учитывая, что все они жили практически в немецкой слободе, то есть информация... компактно. Компактная информация, вся шла, как бы подготовка шла в домашних условиях, а потом эта грамота как бы выкрикивала с лобного места, что по велению государя полк там такой-то, такой-то, там, предположим, полковника Гордона, да, должен поменять свое местоположение и из, предположим, под стен Новодевичьего монастыря перебазироваться в село там Семеновское или в село Преображенское и встать, значит, лагерем для того, чтобы, так сказать, там все руководители полка явились на поклон государю. Кукуй, распространенное в 17 веке название немецкой слободы в Москве, произошло от названия ручья по месту расположения слободы между рекой Яузой и ручьем Кукуем. Слобода возникла в середине 16 века и была заселена пленными из Ливонии и выходцами из Западной Европы. Население занималось главным образом ремеслами и мукомольным промыслом. В начале 17 века немецкая слобода была разорена войсками Лжедмитрия II, возродилась в середине 17 века. В слободе проживали иностранные офицеры, служившие в русской армии, среди которых были будущие сподвижники Петра I, Гордон и Лефорт. У Софи начинается женская истерика. Да. То есть она меняет по несколько раз на дню. 89-го года, последний кризис. Последний кризис, да, она меняет по несколько раз на дню решение. Значит, то казнить, то помиловать, то убить брата, то, значит, мириться с ним. Вот, да, они, гонцы туда-сюда летают. Они же встречаются практически достаточно часто, по несколько раз там в месяц они встречаются на крупных религиозных мероприятиях, потому что все крупные молебны, все праздники, они обязаны быть вместе. Да, выходят, в придворных соборах. В придворных соборах, и выходят они вместе, и каждая партия громыхает кольчугой, одетой под парадную одежду, и у каждой партии, как говорится, карманные пистоли тоже, значит, наготове, при себе. Да, и ножики, да, в руках, да, так сказать, вооружение. То есть, по сути дела, это вот противостояние двух микроармий, которые в любой момент готовы броситься друг на друга. Вот. Но, вот как вы правильно сказали, сказка о потерянном времени, время уходит, вот, результатов у Софи нет, ее ближнее окружение из-за ее отношений, как вот Сергей Александрович правильно сказал, с, значит, Голицыным начинает отворачиваться. Голицын сам человек умный, но не амбициозный. Он открыто говорил, что не ищет себе места государева. Да, в итоге он все-таки является сповинной. И он является, да, сповинной в конце Шакловитова. Вот, Шакловитова. Друзья арестовывают, Медведев убегает. Убегает. Но! Вот мы говорим, что иногда говорят, да ну какие там спецслужбы были, да чего там, темное время, там то все. А посмотрите, как его мгновенно нашли и вычислили. При том, что это человек, да, знающий, да, методы тайного. То есть вот та сеточка была раскинута, и где-то только паутинка, значит, шевельнулась, где-то он проскочил. Значит, информация прошла. Хотя в Москву, он внешний вид поменял, и все, и переоделся. И тут же был взят. И бороду сбрил, и все что угодно. И тут же был взят и доставлен. Хотя окружение Нарышкиных недолюбливало, как тогда говорили, немцев, да, но немцами называли всех, там, и шведов, и швейцарцев, да, немой, и, не по-русски, да, немой, говорит. Потому что немец, так сказать, шло от слова не германец, да, а от слова немой, не говорящий по-русски. Там были и шотландцы, и шведы, и, там, и ливонцы, ливонцы, там, что еще, угодно, да. Там и испанцы, и французы, да, кого были. Кого только не было. Да, но Вот это использование международного опыта, да, как вы сейчас сказали, военного международного опыта, вот, плюс российская смекалка и понимание, что в этой борьбе это единственная возможность роду Нарышкиных не быть вырезанным, да, и продолжить свою деятельность. Вот. Они сыграли, так сказать, конечно, основополагающую роль. Ну и плюс, конечно, вот личность самого Петра, потому что он оказался, несмотря на свои юные года, очень активным, деятельным, вот, быстро схватывающим все на лету. Да, хотя, в 89-м ему 17 лет. 17 лет, да. Вот. По сути, у нас-то бы сказали, что еще детский возраст. Детский, да? возраст. То есть инфантильность, но вроде бы. Его в 16 лет уже, 16 лет его уже, 16 лет его уже женят. Вот, значит, поэтому тоже, опять же, вот в поисках союзников, кого надо было найти? Род старый, но захудалый, да? Чтобы держались вокруг Нарышкиных, как тогда говорили, акипсы. Да, Лопухиных. Да, вот выбирают, так сказать, девку Лопухину, вот, тоже старый боярский род, обедневший, но многочисленный. И, соответственно, это огромное количество родственников, которые становятся союзниками, да. Потому что их... Ну, да. Родственница становится царицей русской, а это, соответственно, совершенно другой почет, другая карьера, другие возможности. И, естественно, они встают на сторону Нарышкиных и тащат за собой всех, кто маломальски с ними дружен или, так сказать, находится в дальнем расцвете. Да, то есть там же переплетение родственное, это очень, очень сильно происходило. Да. И, соответственно, вот эта партия Нарышкиных, теперь уже Лопухиных, она начинает перевешивать. Плюс, соответственно, она вся хорошо подпирается с тылу вот этой иноземной школой. И практически к периоду, когда вот у нас Эншпиль наступает в этой операции, по сути дела, из полутора десятков полков иноземного строя остается два или три полка, последние, которые еще как бы колеблются, но они уже Софиных приказов не выполняют. Попытка заменить командира иностранца наставника своего приводит к тому, что полк разворачивает знамена и тут же уходит в Преображенское. Тайная война завершается даже да. не мощной, а просто даже не операцией, а просто позиционным противостоянием, демонстрацией. Да? В нужный момент выставились, поставили пушки, люди, кони. И да, просто определяется, часами, да, да. сколько с одной стороны, сколько с другой. Если в начале войны, по сути дела, силы были в соотношении там, 7 к 3 в отношении Милославских, то в конечной фазе это было где-то 10 к 1 в пользу Нарышкина. Здесь как раз и зарождались новые службы, и самое главное, что здесь зарождался новый подход. То есть старые российские спецслужбы, которые пришли вот вместе с Романовыми, да, как бы переняли вот эстафету после смутного времени у Рюриковича, и во времена Романовых первых достигли очень высокого для того уровня развития, да, вот в период этого противостояния Милославских-Нарышкиных они приобретают новые формы. Да, и вот, Иосиф Борисович, что я хочу еще добавить, ведь здесь совершенно как бы невидимым остается внешняя сторона всего этого дела, за внутренними кознями, ведь вы посмотрите, какие блестящие операции сумел сделать тот же Василий Голицын в отношении Речи Посполитой и Крыма, по дипломатическим каналам. Да. То есть, по сути дела, были перехвачены польские грамоты. По созданию, значит, унии. Да? Да. Там, причем они были расписаны там буквально по номерам, по порядку, значит, что кому и как следует делать. И переиграв на дипломатическом фронте и Польшу, и Швецию, и Турцию, по сути дела, тогда Османскую империю, естественно, и заключив вот эти миры, где ведь, собственно говоря, ведь когда к России отошла и вся левобережная Украина, Киев, Смоленск, значит, с землями и так далее, то есть это заслуги того же, так сказать, Голицына. То есть проиграв вот эту крымскую кампанию, да, где вот если бы это к порубежью бы все бы делалось, да, это было бы... Совершенно вот, другое. Но, значит... Потому что, естественно, увидев, что в стране идет междоусобица, естественно, иностранная держава, понятно, что если государя внутри страны дерутся, почему бы порубежье не оттяпать? Кусок не оттяпать. И тут вот талант Голицына как раз к ведению тайных операций на дипломатическом поприще, он как раз проявил себя как муж государственный. Вот. И поэтому здесь, конечно, тоже очень интересный вот пример, что пока шла вот эта внутренняя междоусобица, позиция-то России на международной арене, как ни странно, укрепилась. А не провалилась. Хотя понятно, что крымский вопрос, да, и турецкая значит, Османская империя, она также считала Россию своим данником, да, и относилась так свысока, но на Западе, на Севере позиции укрепились. И во времена, предположим, вот этой же усобицы, после этих двух неудачных походов набеги-то, значит, со стороны Крыма практически прекратились, хотя и походы были неудачными. Ну да. Вот. То есть можно... Были, конечно, вот эта казацкая вольница. Но, по сути дела, вот тоже парадоксальная, да, ситуация. То есть провал во внутренней политике, да, и соответствующие успехи... Не то, что провал во внутренней, а... Ну, междоусобица во внутренней политике, Я бы сказал, организованный хаос. Хаос, да. И победы, достаточно солидные победы, причем практически бескровные, во внешней политике. Вот. Сколько пришлось там Алексею Михайловичу воевать за украинский вопрос, да, вот, и после присоединения, значит, после подписания соответствующих документов Богдану Хмельницкому. Конечно, Речь Посполита не собиралась сдавать свои позиции. Конечно, а в тот период Украину контролировала не только Россия, но и Украина, и это Польша, и Турция. И все время вот этот вот треугольник делается. А Швеция, естественно, в тот период, будучи очень сильной агрессивной страной, с агрессивной позицией. Но крупнейшая тогда держала. Она фактически все время смотрела на вот северные территории, как на возможность их отторжения от России. И, по сути дела, вот в этот период у нас происходит вот как бы умирание вот тех вот служб последних, да, которые были преданы как бы Софии. Даже не умирание, а отмирание этих институтов. Потому что развал после смерти Алексея Михайловича, да, и вот эта распря, многократный дележ, они как бы вычленили, да, то есть была очередная секуляризация, то есть часть общности была выделена из общего целого. И тут же появляется новый конгломерат, то есть когда русский хитрый, так сказать, изощренный ум, совмещенный с византийский, да, с иностранными учениями, навыками и способностями, да, вот в этой связки, да, зарожденные вот Петровским молодым умом, да, и окружением его как со стороны матери, так и со стороны иностранца. Ну и потом фактор отмены местничества сыграл колоссальную роль. Позволяет создать новый институт секретных или тайных операций. Да, были приказы, но один человек мог в зависимости от ситуации выполнять совершенно разные задачи, то есть как бы нынешним языком говоря, задачи различных служб. Да. То есть, по сути дела, ведь государев слуга тем отличался, что он был персонифицированно предан и выполнял то, что в данный момент ему государь поручил в зависимости от его талантов, знаний и умений. То есть сегодня ты мог быть, ну, условно говоря, значит, сотрудником военной разведки, завтра ты ехал как офицер охраны. Послезавтра там, допустим, ты был дипломатом, да, и так далее. Да, то есть, Специалисты широкого профиля. В общем, в основном потому что узок круг был тех специалистов, в общем-то, если перефразируя Ленина, да, потому что ведь образованных, грамотных и одновременно знающих и культуру, и военное дело людей-то было, если так разобраться, там на пальцах двух-трех рук перебрать. То там 15-20 человек. То есть создать профильную организацию в тот момент было практически не из кого. Потому что, по сути дела, еще не сформировалось четко окружение Петра, да, не сформировалась четко государственная машина, которая будет обеспечивать его волю. И он, по сути дела, еще не был, как бы сейчас сказали, легитимизирован, да, как единый государь. Потому что пока шел вот этот триумвират, вот, Софья, Петр Иван, да, тем более Петр-то был младшим братом. Вот. Ведь надо же учесть, что Иван несколько раз подписывал грамоты о том, что он не претендует, отдает первенство Петру. И, кстати, вот впоследствии, когда Анна Иоанна воцарилась на царствование, да, вот, он же подписывал в отношении себя и своего потомства, что и его потомки не будут. Да. А она вот тем не менее. Тем не менее, да. Поэтому, но Иван в этом плане был человек очень мирный, гуманный, и обращался и к Софье многократно, чтобы отпустили его от дел государевых, жить как частному человеку в своем имении, в своем дому, и дел государевых не ведать. Поэтому, по сути дела, вот в тот период Ни Петр не знал, каким будет государственный аппарат, ни его окружение еще не могло как бы вот позиционироваться внутри уже монолитной группы. Дело в том, что и в европейской-то еще военной и специальной области не было как таковых, значит, четко структурированных и иерархированных государственных институтов, связанных с секретными службами. Потому что то, что Сергей Александрович сказал, это было абсолютно правильно и характерно для монархического строя. Лично преданный и доверенный государю человек выполнял все, что было поручено. По сути дела, это была, вот как есть группа военных экспертов там, при министре обороны, да, условно говоря, вот была группа офицеров или приближенных, или доверенных лиц по особым поручениям. А это поручение могло касаться торговых, военных, специальных, дипломатических там, или иных дел. Сегодня он мог быть главой комиссии по расследованию, предположим, там каких-то татейных дел, завтра он... Но как тот же Шакловитый, как проходило сегодня, здесь завтра, там, значит... Вот. Завтра человека отправляли, так сказать, в составе посольства для решения тайных вопросов с, значит, иностранным государем. То есть официально возглавлял делегацию какой-то боярин, а, предположим, там дьяк тайного приказа или доверенный дворянин вел секретные переговоры с государем, так сказать, глазу на глаз, да, не... обозначая это, так сказать, даже своему руководителю делегации. Знал об этом только государь. Потом его отправляли в составе какого-то военного контингента для решения специальной задачи. То есть вот эта вот персонификация, она позволяла многие вещи скрывать. Почему иногда бывает, что через 200, через 300, через 500 лет вдруг находится некая бумага, которую раньше историки не знали, и вдруг оказывается, что всем известное историческое лицо, выполнявшее там какие-то строго определенные функции, вдруг еще на какой-то период времени наделялось особой функцией от лица государя. И ни его современники, ни его потомки об этом не знали. Тот период, когда Петр еще был достаточно юным отпрыском, шла закупка техники и вооружения для его потешных частей. В том числе и за рубежом. Как вообще Софья все это проглядела? Отказать было нельзя. Потому что это шло через ряд приказов. Через ряд приказов. То есть была схема, вот то, что называется, была отработана легитимная схема. Сначала закупается для, вообще для нужд государства что-то, а потом по отдельной передается двору государевому. Ну, по сути, как бы она не контролировала поток поставок вооружения для этих частей. В полной мере нет. Понимаете, в полной мере это было нельзя проконтролировать. Во-первых, были так называемые прямые государевые поручения. То есть поручалось тому или иному, там, литейному, оружейному или иному производству поставить ко двору государева там, мушкетов, так сказать, там, прямых, фитильных, столько-то штук. Да. Мушкетов таких-то, таких, пистолей кремневых или таких, сабель, таких деревянных, там, тупых таких, острых-то и так далее. Не выполнить было нельзя, это равносильно было казни. Ну да. Вот. Что делалось еще? Люди в окружении Нарышкиной были людьми тоже грамотными, входившими в Боярскую думу. Да? И они прекрасно понимали, что нелегитимный документ не пройдет. То есть у Софьи будет повод опротестовать это. Поэтому проводилось как бы в плане укрепления государства закупить для нужд государева, выполнить то-то, то-то. А из этой части вычленялась необходимая часть, которая шла в Преображенское под Петровские забавы. И те же самые грамоты, которые как бы доводились до Софьи, несмотря на ее зубной скрежет, да, отменить она их не могла, потому что распоряжение государя, она была соправительницей, она не могла отменить. И потом вот очень интересный момент связан с сломанным оружием. Ну, да. Ведь насколько оно было сломано и насколько оно подлежало восстановлению... Потому что тоже во многих грамотах было так, что передать государю Петру Алексеевичу, так сказать, оружие сломанное для нужд потешных, вот, и так, как там говорили, оружие ломанное, негодное, да, вот, и нечиненное для нужд потешных. А по сути дела, что там, вытаскивался камень, предположим, из кремень вытаскивался из замка, и оружие считалось негодным. А учитывая, что большинство специалистов-то по производству оружия были как раз иностранцы? Иностранцы, да, поставить этот кремень, либо там просто снимался замок, предположим. Вот. Либо, потом ставился. Потом ставился. Либо забивалось, предположим, затравочное оконце. С одной, да, с одной стороны, потом, так сказать, при доставке его либо высверлили, либо вытаскивали эту шпильку, и все опять функционировало. Вот. Когда, например, шла речь о пушках, вот тут уже вопрос нельзя было замолчать, потому что пушки в основном заказывались для игр потешных и для фейерверку. Угу. А, да. Для огненной забавы. Для огненной забавы. Вот. И, по сути дела, не было повода. Значит, все, что могла сделать Софья или ее окружение, это либо чуть-чуть заморочить, как тогда говорили, затянуть поставку. Вот. Любимое занятие. Любимое на Руси. Занятие на Руси, да. По сей день. Вот, по сей день. Либо, соответственно, сократить объем поставки, но ликвидировать его было нельзя. Но если сокращался объем, через неделю приходила новая грамота, а помимо грамоты уже своим путем шли поставки. А в подарок государю привезено. Ну, да. Подарок государю привезено. Уже не через Думу, а конкретный боярин или конкретный дворянин, конкретный там, иностранец в подарок государю привозит нечто. И это нечто уже не контролируется ни Софьей, ни Боярской Думой. Ну да. Ближайшее окружение Нарышкина, тот же Стрешних, тот же, так сказать, Голицын, да, могли через кукуйские контакты запрашивать на дарение оружие западное, или, как тогда говорили, оружие иноземное, там сабли, шпаги иноземные, значит, там копи, пики и так далее. И это шло как дарение кукуйской, значит, слободы своему государю, в услужении которого они находились, ведь они же были в русской службе. А присягали государю и государству. Да, и все это могло пропускаться через разрядный и приказ, через стрелецкий приказ. Не через приказ, военный, через, да, другой, через пушкарский. То есть была масса вариантов. Почему Петру... То есть если у Софьи, по сути дела, был один путь через Боярскую Думу, Боярскую, то да, у Петра получалось, что вариантов было несколько. То есть можно было тайными путями, так сказать, все это доставить. Что и делалось. Посещая немецкую слободу, да, он видел, как люди одеваются, как живут, образ как жизни. То есть он как бы совершал некие путешествия в будущее. Будущее, да, да, да. То есть он как бы знакомился с тем, что его предки не знали, так сказать. Потому что государи российские никогда за рубеж не ездили. И вот опять я возвращаюсь, почему к темпоритму. Ведь во многом, мне лично кажется, партия Софьи-то и проиграла, потому что они не совладали с тем ритмом, который взял Петр. Конечно. Они-то все пытались в том временном лаге, к которому они привыкли. Быстрее, да. А этот-то все на шаг быстрее, на шаг быстрее, на шаг быстрее. Создание вот этих вот потешных полков и формирование первых офицерских, значит, групп, оно было интересно тем, что формировалось это не на скорую руку, а, по сути дела, с детского возраста до юношества, а это минимум там 5-7-9 лет, да, то есть люди проходили вот это вот жесткую муштру и школу. И это заложило очень хороший базис для последующего офицерства. Ну да, создание офицерского корпуса. Корпуса. Это не то, что вот, так сказать, там родовитого ребенок из родовитого, так сказать, боярского семейства, да, за там 3-4 месяца делает сумасшедшую карьеру, на него навешивается, как потом говорили, офицерский кортик, дается патент, и он уже выходит в офицер. По сути дела, как вот сейчас, говоря современным языком, с Суворовского училища, да, ну да, вот, до окончания военного училища, так сказать, вот человек проходил с детского возраста до, по сути дела, 20-21 года прекрасную 10-летнюю школу. Вот. И к 20 годам уже формировался нормальный психологически устойчивый тип, преданный государю, владеющий, так сказать, системой, значит, иноземного строя, то, что на тот период было наиболее современным, да, и совершенным, и при этом обладающий, как называется, как тогда говорили, природной российской смекалкой. То есть вот появилась та самая смесь, да, то есть русского характера и иноземного навыка, как говорили. Итак, время нашей сегодняшней программы подходит к концу. В следующей нашей беседе мы будем обсуждать становление Петровских тайных спецслужб в полную силу. Я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши исторические беседы. Всего доброго!